Жизнь, права, не работает. Освещение в той дороге. Я радуюсь, что просто разболелась головой. Ей еще не клюет орган. Мою жену!